Глава 23. Мечеть пропахла пылью и слабым запахом миры. Голос имама торжественно произносит арабские слова. Лала стоит рядом, в своем белом платье, нелепом каком-то. Она смотрит вниз на свои туфельки, и мне кажется, что девчонка сейчас расплачется от радости. И я должен быть рад, ведь все вокруг рады. Богатый дом, красивая жена, продолжение рода. Все как положено, по обычаям. Но обычаи не лечат разбитое сердце, не залечивают раны предательства. До сих пор помню вкус ее губ, запах волос, тепло ее рук. Как это вырвать из себя? Как забыть? Имам закончил. «Машалла», — говорят вокруг. «Поздравляют. А мне хочется бежать. Куда угодно. Лишь бы не видеть этих счастливых лиц. Лишь бы не слышать этих поздравлений. Лишь бы не смотреть на Лалу, мою теперь уже жену. А вот здесь, в свидетельстве о мусульманском браке, стоят наши имена». Во дворе дома гудит толпа приглашенных. Музыка, танцы, еда. Накрытые столы ломятся от явств. Бараны жарятся на вертелах. Плов дымится в огромных казанах. Праздник. Пир. Но для меня все это декорация. Пустая, фальшивая, скучная. Улыбаюсь. Сухо отвечаю на поздравления. Пью чай вместо бухлам, а внутри лед. Холодный, злой лед. Первый танец жениха невесты. Лала касается моей руки, улыбается, а я пытаюсь улыбнуться в ответ, но получается лишь какая-то кривая гримаса. Она, кажется, замечает это, хмурится, но быстро берет себя в руки. Кажется, эта девчонка мне еще покажет. А вот белка танцует. Мужчины завороженно наблюдают за ней и отбивают ладони. Расцвела красотка. А завтра местные холостяки будут сватов своих засылать к ней. Спорим, всем откажет. Мне тут показалось на днях, что от сестры несет куревом. И вчера я вошел в ее комнату, чтобы поискать сигареты. Но вместо них я нашел свой мобильник. Выключенный, он лежал у нее под матрасом. Какого хрена? Я потеряла, она нашла, но не вернула. Или свистнула у меня его специально? Сестре дают деньги, и я не кстати вспоминаю то видео, на котором танцевала Еся. Черт возьми. Да сколько можно? Я вообще ее когда-нибудь забуду, или так и будет мне мозги парить своим образом. Я на собственной свадьбе не могу выкинуть ее из мыслей. Тянет выпить. Но я обещал матери, что сегодня обойдусь без алкоголя. Впереди брачная ночь, которая, увы, меня ни капельки не будоражит. «Братик, потанцуй со мной!» Подойдя, просит Изабелла. «Ну что ты сидишь такой надутый?» «Изабелла, я не в настроении. Потанцуй с другими». «Ну ты и бук, Ислам». «Ты мне лучше вот что скажи». Хватаю ее за руку. «Откуда под матрасом в твоей спальне взялся мой мобильник?» «Ты рылся в моих вещах?» Сердито раздувает ноздри. «Да, рылся. И как ты все это объяснишь, Зачем взяла мой гаджет?» «Ничего я у тебя не брала. Не выдумывай!» Краснеет. «Просто нашла его». «И спрятала вместо того, чтобы вернуть мне». «Я просто... я...» «Что ты?» «Ладно, после поговорим. А сейчас иди, ищи себе жениха. Следующая твоя очередь вступать в брак». Белка ретируется, чтобы не поддерживать разговор на свою нелюбимую тему. Она знает, что ни один муж не разрешит ей продолжать заниматься спортом. Но вот и не спешит с замужеством. Но что-то она скрывает от меня, эта сестрица. Сижу со стеклянными глазами, тупо жду, когда можно будет пойти спать. Спать с женой. «Идем, Ислам!» — зазывающе улыбается невеста. Огромная кровать под балдахином, усыпана лепестками роз. Комната благоухает цветами и сладкими ароматами благовоний. Хочется чихать, закашляться, и распахнуть настежь окно. Лала входит в спальню в шелковом халате. С распущенными волосами. Она красива, спору нет. Но я смотрю сквозь нее, видя лишь тень другой женщины. «Ты устал, Ислам?» — тихо спрашивает она, подойдя ближе. «Нет. А ты?» «Немного». Она садится рядом на кровать, не касаясь меня. Она ждет от меня любви, тепла, страсти. То, чего я не могу дать ей. «Я сделаю тебе массаж», — говорю. «Надо же с чего-то начинать. Я же не зверюга, чтобы набрасываться на невинную девчонку и сразу рвать ее. Надо как-то подготовить». «Нет, лучше я тебе», — чего-то пугается она. «Ладно». Ложусь на живот, чувствую, как тонкий шелк простыни ласкает мою кожу. Лала начинает массировать мои плечи. Ее нежные пальцы разминают напряженные мышцы. «Тебе нравится?» — шепчет она мне на ухо. «Да, очень», — отвечаю, закрывая глаза. Напряжение медленно покидает меня, уступая место приятной истоме. Но мысли снова крутятся вокруг предательницы Еси и вокруг сестры, которая темнит. А вдруг хочется выйти покурить прямо сейчас, подышать свежим воздухом во дворе. Встаю. «Ты куда?» Лала удивленно моргает ресницами. «Я сделала что-то не то?» «Ты раздевайся, готовься, а я сейчас приду». «Не задерживайся, я буду тебя ждать». Ее пальцы касаются белого шелка, сквозь который проступают напряженные соски. Отворачиваюсь, надевая штаны. Если я не пересплю с ней сегодня, то опозорюсь как мужчина. Выхожу во двор, закуриваю. Где-то неподалеку слышатся чьи-то тихие голоса. Кто-то разговаривает в беседке. Вспыхнувший свет от зажигалки на секунду освещает мужское лицо. Он не один. Он там с девушкой. С Белкой? Ну, я сейчас поймаю эту засранку с Сигой и отлуплю ее. Заодно посмотрю, что за кавалер там с ней. Подкрадываюсь к парочке ближе, стараясь не выдать себя. Только бы не хрустнула ветка под ногами. «Так зачем я должен был сказать, что тем поздним вечером ты с подругой была у меня в спортзале?» — спрашивает мужчина, в котором я узнаю Саламбека Алибекова, спортивного тренера Белки. «Что ты натворила?» «Ничего», — отвечает Изабелла. «Иза, я тебя хорошо знаю. Расскажи, почему ты думала, что тебя будет искать полиция?» «Салам, я нарушила данное тебе обещание, применила свои навыки. Все, чему ты меня учил, против безоружного человека, точнее девушки». «Кто эта девушка?» «Возлюбленная моего брата». Сердце начинает учащенно биться в груди. «Что? Что она, блядь, сделала?» «Ну, пожалуйста, не ругайся. Я знаю, что поступила нехорошо. Это Лала меня подбила. Она сказала, мы должны проучить русскую шлюху, чтобы она прекратила раздвигать перед исламом ноги. Иначе он никогда на ней не женится. Мы поехали в город, подгараулили эту девушку после концерта у ее дома и избили ее. Гадости ей всяких наговорили. А мне очень стыдно теперь, правда? Если ислам узнает, то он меня прибьет». «Иза, ты поступила очень плохо. А если бы это случилось здесь, мне бы пришлось отстранить тебя от занятий, лишить всех наград. Ты это понимаешь?» «Ну, знаю, знаю, Салам. Прости меня». Сестра кладет руки на лицо тренера и целует его в губы. Я стою в полнейшем ступоре. Две гадюки. Как они вообще решились на такое? Они избили Есению, а я ничего не знал? Почему? Почему она мне не сказала? Почему не обратилась ко мне? Почему пошла к Арсу? То есть это из-за Белки Лалы она сблизилась с ним? Пошла к нему, чтобы скрыться от меня? Видимо, те гадости, что наговорили ей эти две негодяйки, испугали ее. Они били ее. Две кобылицы на хрупкую девушку. И вдруг я вспоминаю слова Арса по телефону. Следи за своей сестрой и невестой. Они учинили самосуд. Что-то такое он мне сказал, а я и не понял ни хрена. И узнаю правду теперь. Вот так, подслушивание в брачную ночь. Мне даже нет никакого дела до того, что Белка встречается и, возможно, спит со своим женатым 42-летним тренером. То есть это не главное сейчас. Главное то, что я сейчас разгромлю тут все нахрен и накажу обоих мерзавок, как только посмели тронуть. Саламбек отстраняется от Изабеллы. «Иза, ты понимаешь, что ты натворила? Это подсудное дело. Если эта девушка заявит в полицию, вам обеим грозит срок. Ты же спортсменка, у тебя вся жизнь впереди», — говорит он, качая головой. «Ислам тоже хорош. Вляпался в историю. Зачем ему вообще нужна эта русская?» Изабелла шмыгает носом. «Я знаю, что поступила неправильно, Салам. Я просто хотела помочь брату. Думала, если убрать эту шлюху, он одумается и женится на нашей», — оправдывается она. «И ведь все получилось. Получилось. Ислам женился на Лале, а ты обещал дать нам алиби. Так что все будет хорошо, вот увидишь. Все было не зря». Я больше не могу это слушать. Выхожу из тени, приближаясь к ним. «Приветствую, голубки». Говорю обманчиво спокойно, хотя внутри меня все клокочет. «Интересный разговорчик тут у вас».